Продолжая думать о Мале, я начал распрямлять его, превращая в медный колпак из вязаной сетки. Ее я вязал из проволоки, сшивая колпак последние дни, готовясь к побегу. И тут я краем сознания подумал, для чего мне все это надо. И обе руки парализовало, и внутри зажглась боль. Но я быстро вернул мысли в нужное русло, даже не помышляя о том, что делаю. Под взглядом других рабов я спокойно надел колпак на голову. Он со всех сторон доставал до шеи и подвязал его под подбородком. Это позволит мне спрятаться от поисковых устройств на некоторое время, а также заглушит принимающие сигналы на имплант подчинения, когда меня начнут искать. Камера в углу трюма была включена. Не думаю, что пилот постоянно пялился в экран, наблюдая за нами. Так, может, изредка бросал взгляд, если он педант, конечно. Втянув живот, я начал, извиваясь под поручнем, сползать с сиденья. Грудь немного застряла, но, выдохнув воздух, я соскользнул на пол. Глядя сквозь сетку, она была хоть и мелкоячеистая, но разглядеть детали трюма позволяла. Я подошел к аппарели и активировал открытие. Похоже, пилот уже получил сообщение от Искина о внешней ситуации в трюме, поэтому флайер пошел на снижение. Аппарель открылась на 10 сантиметров, отчего с шумом в отсек ворвался ветер, но тут же она начала закрываться. Искин, флайеры и пилот противодействовали мне. Сломав крышку управления открытием, я этой же крышкой замкнул несколько контактов, вызвав фейерверк искр, отчего аппарель начала открываться. Управление она теперь потеряла, откроется и все, замрет, пока ее не починит техник. Систему управления я сжег напрочь. Согласно протоколу безопасности, при внештатной ситуации пилот был обязан снизиться от 50 до 100 метров от поверхности, что он сейчас и делал. Выглянув наружу, я определил, что мы летим над морем, что вызвало бы у меня бурную радость, если бы не имплант, и мы не летели бы на скорости в 500 км в час. Правда, тут я заметил, что пилот начал резко сбрасывать скорость, что было хорошо, иначе меня размазало бы по поверхности, несмотря на все импланты. Причина, по которой пилот сбросил скорость, была банальна. Мы явно подлетали к городу, возвращаясь обратно. До пляжа оставалось совсем немного, поэтому, не сомневаясь, чувства, к счастью, были отключены. Сгруппировавшись, я шагнул за борт. В воздухе меня закрутило, но как бы ни было, я смог войти в воду ногами и чуть боком. Удар меня ошеломил. Вода была довольно теплой, но 15-метровое падение для меня прошло тяжело. Я не профессиональный прыгун, но смог сгруппироваться. Если бы пилот не сбросил скорость на подлете к черте города, меня бы размазало по воде, и я блинчиком скакал бы по поверхности. Но так повезло. Да, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Уйдя в воду метров на 10, я, работая ногами и руками, поднялся на поверхность и, старательно думая о Малии, как ни странно, мне это помогало. Скинул одежду и обувь, и голышом быстрым брасом поплыл к берегу. Тут недалеко, метров 400. Флайер уже давно скрылся с глаз, однако я знал, что поиски скоро начнутся, и в этом районе соберутся полицейские подразделения. Немного, так как эти пляжи принадлежат элитным районам, и не думаю, что местные жители обрадуются появлению здесь многочисленных патрулей. Но искать все равно будут. Проверив, как сидит защита на голове, забирая правее, я поплыл подальше от частных пляжей. На них хватало купающихся, некоторые даже показывали на меня пальцем. Но выбираться на берег я не планировал, и ныряя, стал искать, смещаясь по течению, выходы канализации. Фильтры очистных сооружений перед сбросом стояли мощные, так что очистка шла приличная, и сброс осуществлялся в разных районах столицы. Я знал, что где-то здесь находится 6 таких выходов, но пока найти их не мог. В одной из ныряний, когда я наконец нашел один из них, обнаружил, что прилетел геликоптер частной охраны, который меня уже заметил и завис сверху, а от причалов отошел катер частной охраны. Не обращая внимания на бормотание динамиков геликоптера, те предлагали мне сдаться. Я нырнул и, загребая руками, поплыл вниз, на 5-метровую глубину. Раньше на выходе стояла железная сетка, но, видимо, она кому-то помешала, так как ее срезали резаком, что позволило мне свободно проникнуть в трубу и, упираясь ногами и руками о гофрированные стены, преодолевая встречный поток, я двинулся в темноту. Позади что-то заслонило свет, и на миг обернувшись, я заметил, что за мной лезет водолаз. Это придало мне сил. Кровь уже стучала в голове от недостатка воздуха, и я, поняв, что добраться до места, где будет воздушная подушка, не смогу, принял единственно верное решение. Развернувшись и оттолкнувшись от стен, я понесся навстречу водолазу, который довольно резво гнался за мной по трубе. Мой разворот он прощелкал, но пока я вместе с течением преодолевал 4-метровое расстояние между нами, он успел сгруппироваться перед столкновением, но это ему не особо помогло. Удар моих ног его немного оглушил, чем я воспользовался, и, вырвав из его рта загубник и приподняв защитную сетку до носа, сунул себе в рот, жадно задышав. Я был на грани кислородного голодания под водой. Еще бы немного, и все. Так что подвернувшийся шанс использовал вовсю. Одновременно я наносил удары по голове охранника. Когда тот обмяк, я сорвал с его бедра ножны и прикрепил на свое обнаженное бедро, застегнув крепление. К игольнику я не притрагивался. Гражданская модель, которая не могла работать под водой. К тому же настраивалась на одного владельца и навсегда. Правда, я мог снять идентификатор с такого оружия. Во время рейда ко мне подходили солдаты и офицеры десанта с красивыми трофейными игрушками, и я с помощью своего оборудования разблокировал их управление. Но сейчас достать такое оборудование мне было негде, так что это оружие мне на ближайшее время не поможет. А вот нож был неплох. Он еще мог пригодиться. Как ни странно, подводное оснащение у противника было чисто гражданским. То есть костюм и снаряжение для подводного плавания и охоты, а не военный костюм. Быстро отстегнув пояс с запасами воздуха, я застегнул его у себя на талии, после чего толкнул бессознательного парня в сторону оказавшегося тут же и напарника. Если тот не потеряет время, шанс спасти парня у него был. Тот не спасовал, и, подхватив бессознательное тело парня, и в бессильной злобе, наблюдая, как я удаляюсь, потащил его к выходу, передав свой загубник. Я же, работая руками и ногами, продолжая преодолевать напоры воды, двинулся дальше. Следовало поторопиться. Охрана по-любому передаст полиции, куда я делся, и меня будут искать по ближайшим коллекторам. Тактика ловли рабов у местных представителей власти была отработана. Так и оказалось. Когда я увидел колодец, крышки люка которого вели скобы, но проигнорировав его и нырнув в одну из трех следующих труб, направляясь дальше, к очистным сооружениям, то позади кто-то снял крышку, и я позади себя заметил столб света, поэтому увеличил скорость. Запасов воздуха хватало еще часов на 5, если судить по датчику, но я все равно торопился. Промедление смерти подобно, а для меня рабство все равно, что смерть. До очистных оставалось порядка 400 метров, но как я не торопился, в подземелье стало многолюдно. Там были и местные работники, и появились полицейские. Заметив, что гул насосов стихает, я понял, что трубы в скорости осушают, и меня легко обнаружат. Прислонившись спиной к стене, я оперся ногами о другую стенку, чтобы меня не смыло, и стал судорожно размышлять, что делать. Как ни крути, я в западне. Было видно, что полиция знала, что делать во время поиска беглых рабов, Если сразу план по перехвату во время побега не срабатывал, то раба особо не искали. Бесполезно. И я это знал. Просто передавали его ДНК всем службам, и если где он мелькал, то моментально отправляли группу захвата. Больше 5 лет ни один раб не бегал. Я надеялся именно на то, чтобы уйти от первоначальных поисков, отсидеться и потом снова попытаться сбежать из империи. Что, честно говоря, было теперь во 100 крат труднее сделать, чем раньше. Машинально борясь со стихающим течением, насосы останавливались и уровень воды понемногу падал. Я закрыл глаза и начал размышлять, стараясь не касаться Геккона и побега, а то сразу парализует. И все, бери готовенького. Как выяснилось, это было ошибкой. Фактически все время побега, все 40 минут я все делал на автомате, не думая. Именно это и спасало меня от паралича и внутренних болей, генерируемых имплантом подчинения. Тогда он не был задействован, так как я просто вспоминал свою жизнь, и мыслей по своим действиям у меня не было. Нет, вру, пару раз меня ненадолго парализовало. Первый, когда я подумал о выходе канализации в море, ища спасения от поисковиков. Второй, когда подумал о полиции. Но тогда паралич и боль были кратковременными, по 30 минут, и я успел взять себя в руки. Сейчас же меня снова парализовало. Течение, вертя меня вокруг своей оси и стукая о ребристые стены, понесло мою тушку вниз по трубе, по небольшому уклону. Боль полыхала внутри, поэтому я вернулся к своей системе противодействия импланту. Это помогло. Чувствуя, как вновь вернулась чувствительность к конечностям, я остановил свое движение, закрепившись в трубе. Вода потихоньку уходила, и труба была наполовину осушена, когда я заметил за поворотом сверкание лучей фонариков, казавшихся блеском бриллиантов при отражении от множества капель на стенах. Смотрелось это очень красиво. Кто-то спускался от очистных к коллектору. Труба была высотой 1.5 метра, так что идти согнувшись было вполне возможно. Стараясь не думать о том, что сейчас делаю, это как за компьютером, машинально нажимаешь на клавиши и щелкаешь мышкой, отправляя очередного упыря на тот свет. И я поплыл навстречу неизвестным. И как только они появились из-за небольшого изгиба трубы, атаковал их. Это было 2 полицейских в легких защитных бронекостюмах Тня, бывших разведывательных бронекостюмах Щит, прошедших конвертацию и переданных в подразделение территориальной полиции. Жутко устаревшие модели, но тут они еще ценились. Первый полицейский шел со старым сканером в руках, просвечивая воду под ногами. Второй, прикрывая его, нес шокер. Ствол его лежал на плече первого напарника, и оба бойца так и шли в связке. С моим появлением первый полицейский предупреждающе заорал, но брошенный клинок уже пролетел мимо его шлема и вонзился в горло второго бойца. Но защитный колпак, по которому стекала вода, сыграл со мной дурную шутку. Я фактически ничего не видел, и поэтому промахнулся, не попал в сочленение в броне. Да и пребывание в этой специфической воде давало о себе знать. Глаза начали слезиться и побаливать. Похоже, я подхватил какую-то инфекцию. Все это я отметил краем сознания, благо импланты это не заинтересовало и меня не парализовало. Поэтому, разбрызгивая воду, я рванул к полицейским. До них оставалось 6 метров. Мой нож силой вонзился в шейную защиту, оттолкнув полицейского, и тот завалился на спину, сделал то, чего я никак не ожидал. И если бы у меня не были отключены все чувства, я бы, наверное, удивился. Он машинально нажал на спуск шокера и всадил в плечо своего напарника мощный луч. Мне тоже досталось, но немного. Тем более излучение погасил имплант защиты. Он, в отличие от искусственно отключенной нейросети, действовал. Первый полицейский, получив дозу излучения шокера, на миг замер. Видимо, сработала защита костюма. И, возможно, у него тоже стоял имплант защиты. Но из строя он выведен не был, продолжая представлять опасность. И его рука потянулась к кобуре.